не понравилось Светику. Это, во всяком случае, не была комната графини. Большую часть ее, оставляя узкие проходы у единственного окна и у задней стены, занимала громадная низкая кровать, покрытая золотистым шелковым потрепанным одеялом, покрытым кружевом. В углу было большое в рост зеркало и подле туалетный столик с флаконами, баночками, шпильками, гребенками, заячьими лапками и другими женскими мелочами. В противоположном углу был высокий шкаф, у задней стены комод. За ним висели на вешалке несколько юбок. На шкафу громоздились с полдюжины шляпных картонок, круглых и четырехугольных, больших и малых. В ногах постели была кушетка. У кушетки накрытый столик, на нем тарелки с пирожными, бутылки коньяку и вина, стакан и чашка. Над постелью висело несколько икон. Суровые темные лики в старинных окладах строго смотрели на убранство комнаты. Иконы здесь были не кстати. «Прости», — сказала Ара, снимая шляпу. «Пойду похлопотать о кипятке. У меня сварливая хозяйка, и, как все здесь, прислуги не держит». «Право, Ара, мне ничего не нужно. Не хлопочи для меня». «Нет, это мне доставляет удовольствие. Напоминает мне наши чаи в саперном, когда мы верили во что-то». Ара вышла. Светик осмотрел комнату. Змейкой пробежала брезгливая мысль. Кто-кто не валялся на этой постели до нее с нею? Унылая ноющая боль защемила сердце. И все мы, русские, такие бездомные. И до каких пор? Приход Ары с чайником и бульоткой прогнал тоскливые мысли. Без шляпы, в просторном платье, с широкими раструбом рукавами, она казалась моложе, но была не так красива. Темные волосы поредели, и когда она встряхивала ими, обнажался крутой, уходящий назад лоб. Прекрасные глаза не блестели таинственным огнем, как из-под полей большой шляпы, но зато она стала проще и напомнила былое, стала доступнее. Когда села она на маленьком стуле у его ног, и, хмуря густые брови, стала наливать в стакан чай, легла между ними близость. «Я стакан тебе сейчас купила», — сказала она. «Помню, ты в стакане любишь. По-русски. И пирожные. Твои любимые». «Давно я не ел пирожных». «А когда?» «Да еще тогда, в Константинополе». «Врешь? Со мной?» «Ну да. Ей-богу». «Да, конечно». «Не в Галлиполе же? Впрочем, как-то в Галлиполе ел торты на каком-то дамском празднике, но это было совсем не то. Ты себе представить не можешь, как мы живем в Югославии, чем питаемся». «Все лучше, чем я», — хмуро сказала Ара. «Ты разошлась с мужем?» «Да что рассказывать? Мы поехали в Марсель. Уже в каюте я поняла, что за грязная гадина мой муж. Мы оказались таких разных убеждений. Я, Светик, все-таки любил Россию. Люблю ее и теперь. Видишь иконки? Все сохранила. Как бедствовала. Чуть на улицу не пошла, а их не продала. 5 дней я страдала от его причуд. Я не брезгливая, в армии чего не навидалась. А и я не вынесла. В Марселе бежала. У него дела были в Швеции, и он торопился. А я оставила ему записку, вернула все его подарки и ушла, куда глаза глядят. Остановилась в маленькой гостинице, стала искать работы, продавала помаленьку вещи. Ничего, наконец нашла место горничной.